Лекторий. 9 минут 11-го, время московское, говорит и показывает «Маяк» в эфире «Парк культуры и отдыха». Кирилл Рацак. Мария Баченина. Здравствуйте, друзья. У нас лекторий и в гостях Ольга Николаевна Четверякова, кандидат исторических наук, доцент ГИМО. Сегодня Ватикан, часть вторая, так обобщенно назовем. Ольга Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Друзья, у нас нельзя это сказать, что это инфоповод. Мы здесь собрались, чтобы скорее теоретизировать некие вещи, то есть... поговорить на тему. Инфоповод, он уже и не инфоповод, потому что это случилось аж на прошлой неделе, когда каждое уважающее и неуважающее себя средство массовой информации разослало молнию Ватикан. Вот это было самым популярным названием, да, и... о том, что Папа Римский, Франциск I, разослал по своим епархиям опросник по теме «Семья, дети», да, то есть как относится вот, так называемое толерантное общество к тому, чтобы люди вступали в брак не только мужчина и женщина, да, как по канонам все-таки церковным в том числе, но и как мужчина-мужчина, удочерение и усыновление детей такого рода парами. А есть громкие дела по поводу того, женщина с женщиной вступает в брак? Нет, мы просто, я что-то не слышал, мы просто скромнее, видимо. Да, не объявляем об этом. Нет, ну вот все кричат про мужчину с мужчиной. Однополые браки, вот, есть такое, да, выражение. Да, психологи всегда говорили, что дело в том, что мужчины гомосексуалисты, они очень агрессивны, а женщины-лесбиянки, они менее агрессивны, они обычно не... То есть не кричат об этом на каждом углу? Не кричат, но они делают еще более опасное дело. Они вот осуществляют как раз именно феминистское движение, осуществляло ревизию этих традиционных отношений. Феминистское движение. Ольга Николаевна, а давайте вот сначала дадим определение опроснику, да, то есть он рассылает опросник по своим епархиям, опросники раздают, как листовки, допустим, прихожанам, те отмечают галочками, как на выборах, и сдают их обратно, правильно мы понимаем понятие, вот, да, представляем верно. Себе, вот, да. Как это все происходит. А затем, соответственно, Римская католическая церковь в лице Франциска I говорит о том, о результатах, и говорит, ну, под давлением общественности наших славных прихожан мы принимаем вот такое или иное решение. Ну, да, фактически так, поскольку речь идет о том, что папа прибег реально впервые к демократической процедуре. Но это же классно, это же здорово, чего же все так, с таким негативным вектором об этом пишут? Разве нет? Демократия? Конечно, демократическая процедура, она предполагает власть большинства, да, то есть если, например, 51% опрошенных говорит, например, предположим, да, что вот это не грех, а 49% говорят, что это грех, то в соответствии с мнением большинства, и определяется, что есть грех. И что дальше происходит? Вот. То есть, А дальше это все рассматривается на заседании Синода, которое будет как раз, по-моему, осенью 2014 года происходить. Но, как говорили представители Ватикана, все зависит, конечно, только от Папы Римского. Вот как он решит, так он и будет, потому что Папа Римский... в соответствии с догматом о непогрешимости, который был принят в 1870 году, обладает непогрешимостью, когда он говорит экс-катедра, то есть когда он говорит как учитель. А ну это так. Как неприкосновенность депутатов. Да. А подождите, а есть в опроснике пункт, считаете ли вы папу непогрешимым? Да, нет. Нет, семье посвящено. Нет, такого нет. Там исключительно вопросам семьи. 39 вопросов, посвященных вопросам семьи, то есть отношение к абортам, к разводам. Там даже эвтаназию не включили. К гомосексуальным бракам, далее к воспитанию детей в нетрадиционных семьях. Прочее, так сказать. То есть там фактически описана ситуация, которая никаким образом не совместима с католической доктриной. Но самое интересное, что вначале один из представителей Ватикана заявил, что речь никоим образом не идет о пересмотре католической доктрины, а дальше, так сказать, он заявил, что, когда его спросили, не приведет ли это к изменению в правилах церкви, он сказал, да, изменения будут, но они будут происходить медленно. Ну, вот то, что, как мы говорили, типично для иезуитов, поскольку они никогда не предпринимают резких действий или резких движений, они все делают. Ну, я понимаю, когда вносят... заметно и постепенно. Я понимаю, когда там коррективы какие-то вносятся, ну, допустим, даже там в Конституцию страны. Конституцию страны писали люди, и люди могут ее исправлять. Но в данном случае, я так понимаю, что будут вноситься коррективы в... законы Божьи. В законы Божьи, которые писались не людьми. Ну, если следовать, так сказать, букве... Ну, допустить, вот... да, вот это вот общепринятое понимание. Конечно, что да, эти дощечки снизошли, что записали слово Божье, и вот вам, пожалуйста, вот это. Совершенно верно. Понимаете, какую тут вещь, какой тут момент нужно подчеркнуть? Мы говорим о том, что папа обращается к народу для того, чтобы основываясь как бы на его мнении, менять решение. Но в данном случае еще тут важен другой момент, что фактически вот с помощью этого опросника папа перестраивает сознание католиков, потому что раз то, что недопустимо, идет от папы римского, а папский рим в соответствии с догматом о непрегрешимости, не может не говорить истину, значит, это становится допустимым, значит, это приемлемо. И поэтому сам опросник, он имеет, играет роль такого механизма или инструмента перестройки сознания католиков. Мантик переводит на то, чтобы обсуждать то, что в принципе недопустимо. Вот, поэтому это еще очень важный инструмент такой перестройки или контроля за сознанием, который осуществляет иезуиты. Я вот изначально говорила всегда, что иезуиты, они специалисты по контролю, по манипулированию сознанием. И их задача, их миссия максимально приспособить, строить церковь в этот мир. Христос сказал, да, не от мира сего я. Значит, иезуиты как раз, они именно от этого мира. И они церковь встраивают в этот мир, приспосабливая ее к вот этому грешному мирскому человеку. Смотрите, если он собирается, допустим, мы все будем говорить «допустим». Ну да. Если да, Папа Римский собирается создать некую универсальную религию, которая базироваться будет отчасти на потакании страстям человеческим, да, то есть чтобы быть всем милым, то давайте сразу же скакнем. Мы, так сказать, отдельная часть христианства. И чем это грозит нам? Потому что у нас все-таки православие главенствует, а не католицизм и протестантство и прочие ветви. Понимаете, если бы мы не поддерживали с католической церковью таких близких, тесных отношений, нам бы это ничем не грозило, потому что католицизм много известные наши ведущие мыслители православные всегда оценивали католицизм как страшного врага, причем врага Христова, потому что они фактически вместо Христа поставили папу, поставили понтифика, поставили человека, его обожествив. Вот очень хороший анализ, наверное, наиболее серьезный, дал Достоевский в своих дневниках и в своих других произведениях публицистических. И не только публицистических, и в художественном, вспомни того же князя Мышкина, да, по-моему, более сильного обвинения католицизму, потому что он извратил христианскую веру, наверное, нет, потому что именно устами Мышкина говорит Достоевский. И суть этой перестройки именно в том, что фактически на место Христа поставлен папа. Папа, который является наместником Бога на земле. Поэтому у нас в православии всегда католицизм оценивался, да, как еретическая церковь, как ереси до сих пор так оценивается. До сих пор, да? То есть конечно, вот до сих конечно, пор никто этого не отменял. По нашим догматам это... Да, никто это... И соответствие документы есть, и оценки наших святых отцов, и наших святителей. Это никто не отвергал. Но то сближение, которое сейчас осуществляется, оно крайне опасно, потому что католики заинтересованы именно в том, чтобы совместно с православными бороться за сохранение христианской этики. Но именно эту христианскую этику они подвергают и попирают. Поэтому логики, знаете, логика непонятна. Логика тех, которые говорят о том, что мы должны вместе с католиками бороться за сохранение ценности. Это у кого такая логика? Это у представителей отдела внешних церковных связей, которые постоянно об этом говорят, в частности, митрополит Илларион, вот о том, что да, мы должны совместно объединиться, противостоять. Да, лаитизации, светской этики. Но дело в том, что все, что происходит сегодня в Европе, все, что происходит с нравственной жизнью Европы, это есть следствие отступничества католической церкви. А у нас что с нравственной жизнью? Ну, мы же тоже можем, так сказать, срез нашей нравственности и морали, и этики нашего государства взять. Нет, представить все-таки, что у нас, да, что у нас могут легализовать содомские браки, что у нас могут легализовать педофилию. Нет, ну это пока очень сложно еще представить. Это сложно, конечно. Очень хорошо тогда с примером казаков сказал, да? В Краснодарском крае. Да. Отличный был пример. Ну, хотя бы тут пока у нас, понимаете, у нас как раз и начиналось проводить эксперимент, тот самый эксперимент, который сегодня проводится уже в общемировом масштабе, потому что, помните, одним из первых мер большевиков это было как раз, да, легализация содомии, легализация, то есть разрешение на аборты, борьба против семьи, помните ту же самую теорию стакан воды и много всего другого. Вот. То есть вот эти первые годы власти большевиков, они привели, так сказать, да, к тотальному размыванию традиционных ценностей морали. Потом при Сталине, да, этому как-то был положен конец, потому что были запрещены аборты, и была введена уголовная ответственность за содомские браки. Потом при Хрущеве, так сказать, это опять восстановили, я имею в виду аборты, и уже в 93-м году у нас была отменена ответственность за гомосексуализм. Угу. Так вот, все то, что делали большевики тогда, после революции, сегодня фактически осуществляется в Европе. То есть тогда они нас использовали как экспериментальную площадку для того, чтобы вот, отработать эти методы, да, гонки семьи. Сегодня мы видим это уже, да, в масштабе не просто общеевропейском, но это осуществляется уже на уровне международных организаций, потому что мы, по-моему, говорили, упоминали декларации о правах человека, гомосексуальной ориентации, гендерной идентичности были приняты Генеральной Ассамблеей ООН, потом и Совет Безопасности. То есть это касается, простите, не только Европы, но и Африки, и Южной и Америки. И потом опросник это тоже обращен не только к европейцам. Нет, это безусловно, это понятно. Да. Но, когда вы говорили про большевиков, но там, насколько я понимаю, у них была задача разрушить, то есть отобрать власть у православной церкви, то есть власть у царя отобрать. Значит, вторая власть, это у церкви, надо было у них отобрать. Ради этого можно было там, значит, вот разрешить, не знаю, там был один из, я что-то здесь недавно видел, информация прошла, что издали указ, что женщина это общественное достояние и может пользоваться любой мужчина, значит, и она обязана там в неделю обслужить троих или четверых разных, значит, этих самых. Там были и такие какие-то... И в комсомоле так было, да, то есть каждая комсомолка должна по требованию древней комсомольца отдаться, потому что эти понятия нет. Вот это все, нет, ну то есть здесь... А вот... мне нравится. Ну, недолго просто существовал этот декрет, насколько я помню. Парады нудистов во главе с Радоком, так сказать, да, буквально вот по улице идут голые люди, демонстрируют, да, свободу. Вот, нет, ну, это понятно, но здесь это было направлено на то, чтобы у людей разрушить идею о Боге, о чем тоже писал Достоевский, конечно, да, что здесь не надо ничего выдумывать, надо просто разрушить в человеке идею о Боге, тогда все будет, значит, нормально. Там даже немножко уже... другое, именно потому что вводили новую мораль, аморальную мораль, нужно было церковь разрушить, потому что она, естественно, была главным препятствием. Тогда понятно, да, почему это было. А сейчас, да, зачем это? Что, какую власть еще хотят взять, когда и так уже вся власть у них в руках? Наоборот, наверное, можно как инструментарий использовать веру, если уж говорить о каких-то подлых и низших целях. Нет, ради чего это тогда делается? Зачем разрушать? Тогда понятно, ради чего. А сейчас ради чего? Ну, понимаете, я уже неоднократно говорила, возможно, говорить, что тот глобальный порядок, который строится, он имеет религиозно-оккультный характер. И демонстрирует сейчас совершенно точно и явно выявляет вот этот свой религиозный характер. Потому что верхи общества, которые реализуют это все, вот, они совершенно определенно исповедуют религию власти или религию избранности, которая предполагает совершенно иное понимание человека, не как у нас. Да? Все-таки у нас даже у атеистов все равно давлеет понимание человека как существа, созданного по образу и подобию Бога, да, каждый по-разному может понимать Бога, атеисты, материалисты, но у них все равно, понимаете, сохраняется идеал, некий идеал, да, что человек – это существо возвышенное. Значит, у элиты, современной элиты, финансовой элиты общества, у них несколько иное понимание человека. Вот, у них понимание человека как существа, которое подвержен некой эволюции. И не человек создан по образу и подобию Божьей, а напротив, человек, он идет по пути превращения в человека Бога, человека Божества. Вот. Поэтому в реальности та человеческая природа, которая была заложена человеку, Богу Творца, она отвергается им. Она им отвергается, потому что они считают, что человек может себя изменить, входя в контакт соответствующими энергиями, соответствующими духами. Но это практически Папа Римский, вот вы сейчас описываете. Человек – божество. Для меня это синоним, да, Папа Римский, который, да, вот обожествлен. Это принципиальная разница, потому что подчеркну, то есть вот оно получается, не Бога человека, вместо Бога человека останется человека Бог, который сам диктует законы, да, свое существование, законы нравственные, законы своего развития. Вот, почитайте, то есть посмотрите на то же движение трансгуманизма, которое сегодня фактически вытесняет уже гуманизм, да. Трансгуманизм ставит своей целью преодоление человеческой природы. Да, это были, кстати, недавно у нас беседы на эту тему. А на это нужно обратить особое внимание, потому что сейчас это ключевое направление научных исследований, это ключевое направление философской мысли на Западе. преодоление человеческой природы, чтобы добиться бессмертия с помощью различных технологий. И трансгуманисты ставят задачу, ставят цель превращения человека бесполого, человека, который будет воспроизводиться с помощью искусственного оплодотворения, вот то, что мы видим сегодня, да, повсеместно навязывается. То есть это совершенно новая мораль, которая в корне противоречит не только христианской морали, но уже гуманистической морали, потому что они выдвигают задачу преодоления человека, ориентируясь и основываясь на правах человека. То есть это право человека преодолевать человека, изменять человеческую сущность. Ну, хочется же всем жить долго, быть здоровыми, жить вечно. Ну что в этом совершенно плохого? Верно, конечно. Так христианство тоже говорит о бессмертии. Мы же можем говорить о вечной жизни. Что это все, Господь ведет этих ученых, да. Это он их озарит. А почему с этой стороны нельзя? Я сейчас без иронии даже. Почему с этой стороны нельзя? Нет, вы совершенно правильно говорите, понимаете. Дело в том, что христианство тоже говорит о бессмертии, только не о бессмертии души, он говорит о бессмертии, да, человека, который воскреснет в теле. И путь достижения, да, путь этого спасения, это духовное совершенствование, потому что человек стал смертным в силу грехопадения. Вот это и есть духовное совершенствование. Когда люди пытаются настолько развить свои умения, науку, да, то есть сделать человека, вот, а я о трансгуманизме сейчас касаюсь, человека даже бессмертным, это и есть, можно рассмотреть и сказать, ну, согрех мне кто-то, тем не менее, духовное совершенствование. И то есть иными словами, вот, пожалуйста, иными словами, то есть человек, он воскрес рисает в теле же своем, так, допустим. Можно же все преломить. Тогда ведь по-разному писали, сейчас по-разному это понимается. Не могли же раньше, самолеты называли железными птицами. Конечно, да? Конечно. То есть да. Все же можно посмотреть под другим углом и, как сказать, подстроиться вот под уже гуманизм. И трансгуманизм подстроить под гуманизм, под гуманистические цели. Но они так и пытаются делать. Но дело в том, что тут просто идет коренная подмена, потому что смертный человек стал в результате грехопадения. И добиться бессмертия, да, спастись, он может только в результате духовного совершенствования, то есть духовного соединения с Богом. А, значит, трансгуманисты, они начисто отметают понятие греха, они начисто отметают понятие, да, духовного. Они вообще совершенно ничего не говорят о нравственной или этической стороне дела. Они фактически воспринимают научно-технический прогресс как компенсацию за отсутствие Бога, да. Человек живет не с Богом, он живет сам по себе, и чтобы компенсировать эту духовную пустоту, он занимается научно-техническим творчеством. Вы знаете, какая интересная вещь? Вот ученые говорят, что сегодня человек, знание человека, его мозг, только 3% своих возможностей используют именно всего того, что вот эти 97% возможностей, они фактически уже полностью нейтрализованы в силу научно-технического прогресса. То есть человек то есть за нас думают, за нас решают. Не только, вообще делать, все, да, все дела, мои, которые... Друзья, я все хочу спросить, а есть такая возможность, или она уже осуществилась, потому что что-то я как-то нигде не встречала. Глава нашей церкви встречался с главой католической церкви? С Франциском Первым, ты имеешь в виду? Нет, он не встречался, этого никогда этой встречи не было, и более того, ее и не может быть, поскольку для Папы Римского эта встреча будет означать, что мы признаем его власть для Папы Римского. Потому что основная... Я не знаю, кофейку попить, я сказала. Но какие-то ведь... в смысле, это, я думала... Нет, дело в том, что это исходит из положения изучения решения, которое закреплено в Втором Ватиканском соборе, что истинной церковью является только католическая церковь, потому что... Но это вот для них, а для нас... Для нас эта встреча не будет, значит, то, что значит для понимаете, них. Понимаете, что бы мы ни говорили... Каждый пляшет от своей, как бы, спины. Нет, главное для них, потому что ересь католическая, мы ее определяем так, именно в силу того, что ключевым положением является ересь папизма, то есть провозглашение человека наместником Бога на земле. Понятно. Нет, подождите, но Христос же тоже спускался в ад, понимаете, там за грешниками. Почему бы нашему не сходить и не... Ну, обратиться к грешникам и попробовать на путь истины их наставить. Друзья мои, я вынуждена вас прервать. Простите меня, пожалуйста, потому что время новостей, и мы продолжим обязательно после выпуска новостей. И вновь приглашаем вас в лектории. В студии по-прежнему Мария Баченина. Кирилл Радзко. В гостях у нас Ольга Николаевна Четверякова, кандидат исторических наук, доцент ГИМО. Еще раз доброе утро. Я предлагаю, знаете, спроецировать в продолжение нашей беседы, допустим, что... Идея универсальной религии осуществится, да? И вот как должна развиваться такая религия? Она поглощает Запад, потом перекидывается на Восток. Что происходит в мире? Вот если представить себе. Ну, вы знаете, я люблю заниматься анализом того, что есть, а дальше, так сказать, это уже, да, Человек полагает, Господь располагает. Но что касается этой всемирной единой религии, тут есть одна очень важная вещь, сущностная вещь, которую мы должны понять, чтобы осознать и понять то, что происходит сегодня. Значит, стержневой идеей этой религии, идеи мирали, которую исповедуют мировые элиты, это идея избранности природной, да, вот так дано сверху, что одна часть общества избрана для того, чтобы властвовать над другой. Вот эта идея избранности, она является ключевой. Христианская религия, как вы понимаете, она учит равенство всех перед Богом. Это единственная религия, которая утверждает, что каждый человек равен, то есть равенство личностное, да, перед Богом. Значит, там немножко иное. Значит, соответственно, вот эта идея избранности, она сейчас должна быть навязана всему человечеству для того, чтобы человечество приняло психологически власть вот этого меньшинства. Так это было уже? Это не было на религиозном уровне, когда на религиозном. На религиозном не было, но были же все эти касты, были цари, помазанники Божьи, были римские императоры, конечно, были неприкасаемые, да, там и так далее, князья там и все остальное. То есть были сословия, то есть возвращаемся к сословиям, что ли, или как? Это не просто сословие, это природное равенство. Понимаете, равенство, то есть неравенство судьбы и природное неравенство. Поэтому трансгуманизм и стал сейчас и становится таким популярным в этом направлении, потому что трансгуманизм учит следующему, что это неизбежный путь, да, превращения человека в постчеловека через трансгуманистическую, как бы, такой период. Вот. Но постчеловека могут стать далеко не все. Постчеловека могут стать только те, кто способен, во-первых, развиваться далее, кто обладает на это определенными материальными условиями возможности. То есть, знаете, такой найдена гениальная, да, формула для обоснования религии. Значит, соответственно, вот как утверждают трансгуманисты, многие ведущие трансгуманисты, в будущем человечество фактически станет перед проблемой, а в каком смысле его существования, если где-то к 30-45 году они достигнут человечества такой ситуации сингулярности, когда будет изобретен, создан сверхразум или сверхинтеллект, который фактически будет означать, что наука выполнила свою задачу. Она создала бессмертного сверхчеловека. Соответственно, там проблемы все человечество. Я полагаю, вот. Понятно, это вещи во многом фантастические. Я беседовала с некоторыми трансгуманистами. Они говорят, да, так, пока мы только разрабатываем это переселение человека в компьютер или в компьютерные сети, так сказать, но это неизбежно. И сейчас наша задача создание киборгов и андроидов. Вот. Но речь идет о том, что человек, так сказать, да, обосновывается вот эта идея деления человечества, еще раз хочу повторить, да, на избранное меньшинство, которое управляет миром, которым переходит власть. Да, и об этом уже открыто говорят представители мировых элит, такие как Теннер, Рокфеллер и другие. Жак Атали, так сказать, пожалуйста, там чистый глобалист, он уже открыто там говорит, что право человека является право на самоубийство, эвтаназию. И скоро, в скором будущем эвтаназия будет нормальным явлением. Так сказать, и те, кто не сможет обеспечить свою жизнь, так сказать, они будут уходить из этого мира, убирать. То есть, значит, одна часть, соответственно, превращается в сверхчеловека. Я сейчас на полном серьезе. Это не, уже не фантастический проект. Да нет, проект, дело не, да, в этом. Нет, меня подмывает сказать. Ну хорошо, если кто-то провозглашает себя некой элитой, то тот, кто с этим не согласен, всегда может взять в руку дубину и... Так вот, ребята, дорогие мои, абсолютно верно. Для того, чтобы никто не сказал, что не согласен, для этого происходит перестройка системы образования, когда, так сказать, нас опускают на такой уровень, когда мы превращаемся просто, да, в человечков, роботов или винтиков. Для этого осуществляется тотальное размывание нравственности, разрушение семьи, аборты, да, поощрение самоубийства через эвтаназию, наркотизация населения, да. Вот все это сокращение населения. Чтобы даже не возникало желания взять дубину. Сокращение населения через ГМО-продукты. Вы знаете, как происходит, да, изменение на генном уровне человека, во что его превращают. Вот. Но главным образом, конечно, это система образования, которую мы видим во всех, так сказать, да, странах, переходит на очень низкий уровень для того, чтобы обеспечить человеку элементарную грамоту. Да. То есть идет в реальном случае, я сейчас опять-таки не ругательный термин понимаю, дебилизация населения, то есть слабым умом. Люди слабым умом, которые делают это. Да. Вот на это основана вся Болонская система, да, на размывание ценностей, на размывание основоположений. Самое страшное – это концепции, доктрины, это какие-то научные системные положения. Ничего не должно быть. Вместо знаний должны быть компетентности. Компетентности, то есть это возможность человеку выполнять какую-то узкую функцию, чтобы он не мог думать, чтобы он не мог мыслить. Вот. В то время как, например, для элиты общества там закрыты учебные заведения, где сохраняется совершенно другая система образования. Да? Но это еще для закрытых клубов. А для нас, для всех, это вот, пожалуйста, баллонская система. А туда попасть можно в эту закрытую систему? Уже все закрыто? Даже миллионеры не могут попасть, потому что для этого необходимо относиться к определенной... Слоям общества, определенному слою общества, вы это хотели сказать? Конечно, да. Только, они называют себя посвященные. Понимаете, это все закрытые клубы, закрытые орденские структуры. Тот же орден иезуитов, да? Да, верхушка, так сказать, да, это Я хочу, достаточно... чтобы вы прокомментировали... Два залпа «Катюши» и все, вот конгломерат, вот, вот, вот, вот Кирилл действительно мои мысли читает, но ведь это всегда заканчивается революцией, когда верхи не хотят, низы уже не могут, или наоборот, неважно, низы не могут, и это заканчивается залпами какими-то. Совершенно верно. Поэтому, чтобы это не закончилось... То есть выход есть, получается? Залпы, понимаете, опять-таки, революция... Они, понимаете, революция, они часто провоцируются тем же самым силам, для того, чтобы умнее подавить. То есть все равно манипуляция. Конечно, называется заговор в заговоре. Спровоцировать. Ольгинка, кстати, про заговоры. Для того, чтобы подавить, обвиняют вас, что вы... Ну, не обвиняют, ну, скажем так, высказывают мнение, что у вас идея фикс мирового заговора. Я сразу выскажусь, у меня тоже есть такая идея фикс. Я считаю, что мировой заговор существует по нескольким пунктам, и меня мало кто сдвинет с моей платформы. Вот скажите, выскажите на эту тему. Понимаете, это клише. Зал – это клише. Никакого заговора нет, потому что все делается открыто. Вот все, что я пишу, это все исключительно на открытых источниках. Понимаете, заговор – это когда кто-то тайно собирается. Ну да, вы не ездите каждую неделю в Ватикан. А я получаю некую инсайдерскую информацию, что-то они или там... Или там копаетесь, да, и свои выводы делаете. Да, Бильдерберги закрылись, и что-то там. Да простите, они уже перед этим Эльверской скричей, они за месяц писали, кто там будет, что там будут обсуждать и прочее. Это что, заговор? Когда ты Тернер говорит, что две трети населения надо сократить, да, это что, заговор? Да, когда Жека Талли говорит, это совершенно открыто, да, что эвтаназия, самоубийство – это право человека, мы должны это закрепить, потому что бедные должны иметь возможность уходить из этой жизни. А, то есть бедные там есть такое Конечно, слово. Нет, он исключительно так говорит, так сказать, все высказывания есть. Понимаете, поэтому, когда говорит заговор, это фактически их реакция тех самых ребят, которые все это творят. Потому что, понимаете, они хотят вести такую шизофреническую ситуацию. То есть, с одной стороны, они утверждают что-то, да, а с другой стороны, говорят, ребята, те, кто говорит, их повторяют их слова, это, оказывается, сторонники некой теории заговора. Мне понравилось, как один товарищ сказал, вы знаете, говорит, теории нет, а заговор есть. Но этот заговор, он есть именно потому, что они уже о нем открыто говорят. И пока вот мы не начнем называть вещи своими именами, я все время это повторяю, да, мы так и будем, понимаете, быть послушной игрушкой в их руках. Так, хорошо, ну, это происходит вот в мире, скажем так, как мы считаем, в христианском мире, да, вот есть католичество, есть там православие, вот мы об этом разговариваем, мы это все обсуждаем, а ислам, который сейчас распространяется по всему миру, их не касается, буддизм, который тоже является чуть ли не первой этой самой, там, по количеству приверженцев, да, там, в Китае, там, они, по-моему, на первом месте буддисты. Вот вы знаете, когда Блаватская создавала свое теософское общество, это оккультное общество, которое представляло собой некую такую синтетическую, синкретическую религию, вот, она очень высоко поднимала буддизм и иудаизм. Но в одной, так сказать, своей заявлении она, значит, вычеркнула, что моя задача не восстановить и не возродить иудаизм, моя задача стереть христианство с лица земли. А что это вот с ней было такое? Все, что с ней не так? Ну, она была оккультистка, так сказать, да, это оккультизм, так сказать, очень высокого уровня. У оккультистов, они, например, они фактически уравнивают Бога Демиурга, который создал этот мир, и Люцифера, сатану, который несет свет. Значит, он, Бог для них плохой, потому что он навязывает человеку запреты. Вот. А Люцифер хорош, потому что несет человеку свет светоносный, да, это сатана или дьявол, это Люцифер, да, и который, так сказать, дает возможность человеку жить в соответствии с его возможностями, которыми, так сказать, вот да, всячески приправить благ. Понимаете? То есть она люциферианка, поэтому и журнал ее назывался Люцифер. Так это я все к чему, то есть фактически, по-нашему говоря, да, сатанистка. И она это не скрывала, да, так сказать, да, есть добро и зло, так сказать, но добро и зло, смотря они необходимы, зло необходимо, да, совершенно верно. Поэтому речь идет о том, что сейчас элиты, если они и создают возможность сохранить, так сказать, да, ислама, только для того, чтобы фактически размыть или уничтожить христианство. Обратите внимание, вот сейчас, да, была передача, в Европе идет фактически борьба с христианскими символами, да, с христианскими праздниками, там запрещают это Рождество. Каким образом? Ну, запрещают Рождество, там, прям, Бельгия, да, запретили вот этим летом рождественскую елку. Да-да-да, запрещают чтобы не оскорблять там нательные крестики и прочее. Но это все я к чему? Что в качестве повода для того, чтобы это фактически закрепить, выставляется, что вот мусульмане против, да, вот мусульмане против. Хотя мусульман выдвигают вперед только, естественно, как инструмент для того, чтобы покончить с христианством. То есть они, получается, потом, когда будет это христианство, да, и ислам также, понимаете, органично уничтожит, потому что он им не нужен. И на этих вот этих осанках они установят вот эту свою религию, власть или религию избранности. А почему с христианства начали, а не с ислама? Потому что христианство в корне противоречит идее избранности. А понимаете, ислам? Оно несовместимо. Вот. Но основная, да, основная часть Запада, этот вариант западной элиты, для них основным препятствием является христианская этика и мораль, пока она еще да, существует. И она никоим образом не совместима. Почему, понимаете, и был поставлен Папа Римский иезуит, который вот, еще раз говорю, максимально размывает вот эти христианские про понятия. Про избранность, про Папу Римского из Архангельска. Кто придумал Папу Римского? Каким святым писанием они руководствуются? У нас Библия, а у них, спрашивает Юрий. Нет, у них тоже Библия, но это просто понятно. Еще в шестом веке, придумал, еще в шестом веке значит, Папа Римский выдвинул эту идею о том, что кроме поскольку Христос, являющийся главой церкви, не видим, а здесь, так сказать, да, пребывает епископ, который видим, так сказать, то вот он и является видимой главой церкви. Затем, так сказать, да, в X веке это ей была подкреплена, уже более развернута, так сказать, да, что Папа Римский является наместником Христа на земле. И таким образом он является главой всей церкви христианской и на Востоке, и здесь, на Западе. А дальше, так сказать, да, это уже все более и более утверждалось. Там в XI веке это были диктаты Папы Григория VII, который, так сказать, да, фактически пропел гимн папизму. Закрепляли вот, но сам, так сказать, да, чутким, значит, положением, потому что стал догмат о непогрешимости Папы, который был принят в 1870 году, в соответствии с которым, когда Папа говорит экскатерию, то есть как учитель, да, то он обладает непогрешимостью данной всей церкви, да, потому что он воплощает церкви. Поняли. Поэтому папа фактически это фигура сакральная, не просто сакральная, так сказать, но это фигура, которая выходит уже на более поклонение человеку. У слушателей вот не зря пишут, как раз подходим к тому, смотрите, СМС. Еще раз убеждаюсь, что католики, как и православные, занимаются между собойчиком, а Христа нет там и в помине. Но я не под этим соусом хотела задать следующий вопрос. Вот между собойчиком, но все-таки это отразится на политических каких-то движениях, на политических взаимоотношениях. То есть как некое новое веяние, новая универсальная религия повлияет на политику? И будет ли это вообще? В смысле религии, которые... Да, я хочу, чтобы вы прокомментировали в связь, очень, на мой взгляд, такую крепкую, мощную между политикой и церковью. То есть вот хотя бы на примере того, что Папа Римский, получается, под давлением своего рода Запада, ой, мы сейчас к рекламе подходим, но тем не менее я успею говорить, под давлением Запада, на мой взгляд, начинают вот эти опросники рассылать. Ну, конечно, да. конечно. Сейчас прервемся на секунду и продолжим. Ольга Николаевна Четверякова, кандидат исторических наук, доцент МГИМО у нас в гостях. Так, Ольга Николаевна, кто же на кого давит? Власть на церковь, церковь на власть, на элиту? Или как вот это все происходит? Подвижки-то вот эти, как раз Маша спрашивала. Ну, понимаете, церковь и церковь, а руководство церкви – это несколько иное, да? Так вот, значит, руководство церкви, я имею в виду католической церкви, оно давным-давно встроено вот в эту систему глобального управления. Поэтому его задача – окончательно, фактически, демонтировать церковь как сообщество верующих во Христа на мистическом уровне, оставив, так сказать, некую такую сетевую организацию, которую будет удобно использовать для того, чтобы в дальнейшем управлять, опять-таки, сознанием европейцев. Но насчет религии хочу единой. Да, я хочу очень важную вещь подчеркнуть. У нас все время все говорят о толерантности, о терпимости. Да, это считается, так сказать, да, неким таким принципом, которые должны усвоить. Но дело в том, что для элит, мировых элит, это основной, это стержень, так сказать, корень, это основной механизм управления. Потому что, когда в 1995 году Генеральная Ассамблея ЮНЕСКО приняла декларацию, вернее, резолюцию о терпимости, там совершенно четко было прописано, что толерантность предполагает отсутствие какой-то абсолютной истины, отсутствие догмы и признание в качестве нормы международно-правовые акты, касающиеся прав человека. Все. Вот они закрепили. Понимаете? То есть фактически толерантность – это религия. Это есть религия терпимости, религия толерантности, которая предполагает отсутствие каких-либо абсолютных ценностей, абсолютной морали, абсолютных истин. А дальше вы... Все дозволено и шабаш. А дальше в права человека вы выставляете все, что вы хотите. Вот уже вставили, да, гендерную идентичность. Все. Вставили гомосексуальную ориентацию. Все. Это право, знаете, человека. Вспомнила, быть гендером. Это... А дальше они вставят, извините, каннибализм. Это право человека, не, есть ну, другого. Давайте не перегибать палку. Смотрите, я вспомнила, когда, не помню, когда это было, но, значит, было. Когда католическая церковь начала вести проповеди на доступном для большинства языке. В католических церквях можно сидеть. Все это приводит к привлечению масс, вот именно такие примитивные, тем, казалось бы, способы. Это действительно, это пиар, выражаясь современным языком. В православии такого нет. У нас стоять, у нас сложно, это очень большой труд, выстоять службу в храме, в нашем православном. И можно ли рассматривать, почему я вспомнила об этом, вот какая мысль у меня родилась в связи, можно ли рассматривать, вот если отринуть весь заговор, допустим, и можно ли рассматривать этот опросник как просто еще одну попытку популяризации католической церкви, просто чтобы привлечь молодежь? Ну, конечно, конечно, и это тоже безусловно. Иисус прикольный. Но опять-таки, да, понимаете, мы всегда говорили, что, понимаете, папизм готов пойти на любые уступки, и уже после Второго Ватиканского собора они, говорю, дошли до того, что они признали, что иудеи остаются богоизбранным народом, что иудеи наши старшие братья. А не будем забывать, что Христос, именно обращаясь к иудеям, сказал, да, вы сыны дьявола. Тогда вопрос, если иудеи – это старшие братья, католиков, то тогда, простите, кто же ваш отец, да? Но Ольга, дело да, не в этом. Значит, это я к тому, что... Вообще все по-разному. Конечно, но вот именно в этом плане католичество и опасно тем, что оно настолько сильно погружается в этот мир, что в итоге все границы, понимаете, между светским и мирским и сакральным, да, они исчезают и проходят. И что интересно, когда в Втором Ватиканском соборе папа... Это какой год второй? Это 62-65 года. Когда папа, когда они осуществляли эти реформы, они обосновались тем, что ему необходимо открыться, да, это было сурджименту, открыться обществу. Так вот именно после Второго Ватиканского собора началась как раз дехристианизация западного общества, поскольку раз нет этих абсолютных истин, раз истины во всех других религиях присутствуют, как было сказано на этих документах, тогда в чем смысл, зачем нужно оставаться христианином, да, если так, истин все... нет. Это понятно. Вот, и это был как раз удар, так сказать, да, очень мощный. Именно тогда начинается кризис. Церкви с конца 60-х, начале 70-х годов. Католическая резко, или вообще мировая? Католическая, конечно, я сейчас об этом. То есть, чем больше церковь открывается, тем больше, так сказать, да, поэтому речь там... У них есть какие-то люди, которые кричат об этом, ребята, беда, то есть вот не мы здесь собрались в православной... Движение внутри католической церкви есть... Бьют колокола! Протестантов против протестантов. Знаете, насколько я знаю, сейчас среди католиков идет, так сказать, да, очень внутреннее такое... крайне глубинное недовольство тем, что осуществляет нынешний папа римский, но выявляется, так сказать, да, в каких-то ориентационных формах не может. Есть только одно общество традиционалистов, это общество лефевристов. Лефевр, он не признал, да, епископ Эфирова решение Второго Ватиканского собора. Вот, и они стоят, так сказать, на жестких позициях. Они признают папу, но они не признают решение Второго Ватиканского собора. Поэтому они не... но они, к сожалению, не многочисленны, но... Да, но они стараются действительно реально что-то сделать для того, чтобы объяснить и чтобы сохранить, да, то, что было в христианской традиции. Вот мы в прошлой беседе с вами говорили, то, что так как папа иезуит, то он подчиняется кардиналу иезуитского ордена. То есть он уже не самый главный, а есть там черный кардинал какой-то, серый или какой-то, который руководит Папой Римским, в принципе, да? Но вот у меня вопрос такой. Все, что говорит Папа Римский, это, сказать, непосредственное руководство к действию всех остальных католиков или нет? Вот тут, когда Папа Римский, вот 22-го, вчера он обещает защитить христиан Ближнего Востока. Франциск заявил епископам восточно-католических церквей из Ирака, Сирии, Ливана и Египта, что Ватикан не согласится на такой Ближний Восток, в котором не будет христиан. То есть это все должны взять под козырек, все, что говорит папа, это как бы руководство к действию, это приказ. Или как, или нет, или это... Нет, ну а что, не согласится, да, но понимаете, у папы у него общие декларации, общее заявление. они никаким образом не подкреплены каким-либо решением, каким-либо действием, поступкой. Ну, заявил она, что дальше. Понимаете, вот если бы он обратился к Келли, да, который является католиком, и сказал, так сказать, да, призвал американское руководство перестать осуществлять эту экспансию, да, руками боевиков, вот это, да, вот это, я думаю, было бы, конечно, сильное заявление. Кому я не услышала? Кому бы он обратился? Кто у нас сейчас секретарь, государственный секретарь? Керри, да? Керри? Джон Керри, да. Так вот, Керри, он католик. Понимаете, вот, пожалуйста, и папа, да, папа, глава католической церкви, обратитесь и остановите, да, ту политику, которая осуществляется. Вот это я, нет, я говорю, конкретно действие, да, вот это я понимаю, тогда бы это возымело какие-то действия. То есть гуманное обращение, а не давление, а когда, идет, они сами это хотят, да, и что дальше? Нет, ну, заявил он, а конкретных-то действий никаких нет. Слова, общие слова, да, которые говорятся, понимаете как, здесь получается, что сейчас американцы поддерживают талибов, или там эти самые, они продвигают исламизм. Вместо христианства. Просто, да, так нет, ну, известно, что они финансируют, они организуют этих боевиков, которые сейчас, да, в Сирии. То есть там нету гражданской войны, там идет реальная экспансия, да, причем там 3% населения, то есть только 3% среди этих боевиков, это сирийцы, остальные все это иностранцы. Все это знают, так сказать, да, пресса регулярно нам сообщает. Нет, мы сегодня ничего нового такого не копали, собственными домыслами не занимались. Какие домыслы? Это все факты, да, поэтому, понимаете, папа может сколько угодно делать это заявление, вот, но реально на ситуацию это никоим образом не влияет. А зато популярность ему придает. Да, Ольга Николаевна, 10 секунд, чтобы мы вас смогли отблагодарить. Спасибо большое за визит. Ольга Николаевна Четверякова, кандидат исторических наук, доцент ГИМО, была у нас в гостях. Благодарим вас. Вам спасибо. Всем самого доброго. До завтра. До завтра. Да, до завтра.